Электролитами называют вещества, которые в растворах проводят электрический ток. К электролитам относятся кислоты, основания и растворимые соли. При растворении в воде они распадаются на ионы, движение которых обеспечивает электропроводность растворов этих веществ.